Глава 17. Бумаги, папки и непредвиденные письма. К ребятам приближались двое. Смуглая женщина с красивым греческим профилем в роскошных одеждах и невысокий мужчина с золотистой, как у зефира, кожей. Он двигался на коротеньких кривых ножках, таща за собой тележку, на которой громоздилось какое-то странное устройство. «О-ля-ля!» — воскликнул человек, подойдя ближе. «Наконец-то я вижу молодых людей!» Джейсон и Анита озабоченно переглянулись. «Добро пожаловать!» — приветствовала их и женщина, протягивая Джейсону руку для поцелуя. Он неуклюже выполнил церемонию. Позолоченный человек передвинул кончик своего носа от Аниты к Джейсону, потом снова к девочке. «Из какой страны прибыли?» «Простите?» «Откуда вы вошли?» «Из Аркадии», — не раздумывая, ответила Анита. Человек нахмурился, будто услышал что-то совершенно непонятное. «А Аркадию, говорите?» «Аркадию, о-ля-ля! А вы уверены?» Он повернулся к тележке со странным устройством на ней. Оно походило на увеличенную версию пишущей машинки с нескончаемо длинным валиком для бумаги и со страшными механическими руками, ровно столько, сколько букв имелось на клавиатуре. Заметив удивление ребят, женщина шепнула, постаравшись, чтобы человек не слышал. «Кверти очень гордится своим ноутбуком». Человек и в самом деле принялся весело нажимать на клавиши и выглядел счастливым, как ребенок, который играет с любимой игрушкой. «Как пишется Аркадия?» «А-Р-К-А-Д-И-Я», — по буквам произнесла Анита. Человек рассердился. «А на каком языке? Западном, китайском, Белетки, Аурка, Пентиксерианском, Ронг-Ронг?» «На западном», — пояснил Джейсон. «Я так и думал», — проговорил человек, снова застучав по клавишам. «По одежде можно догадаться. Первый раз в ООН». «В ООН?» — как попугай повторил Джейсон. «Организация объединенных не мест», — шепотом подсказала женщина. «Да», — кивнул мальчик, с благодарностью взглянув на женщину. «Я тоже здесь впервые с сочувствием», — улыбнулась она в ответ. «Это ведь такая канитель добраться сюда». «О да», — смутился Джейсон. И пока коротышка Кверти продолжал стучать по клавишам, а портативная пишущая машинка поднимала и опускала свои механические руки, похожие на лапки паука, женщина приветливо продолжала разговор. «Где находится место, откуда вы прибыли?» «В Пиренеях», — ответила Анита, — «между Францией и Испанией». «Пиренеи», — рассеянно повторил Кверти, не переставая нажимать на клавиши. «А вы откуда?» — поспешил спросить Джейсон. «Тихий океан», — ответила женщина, и кружевной воротник слегка колыхнулся на ее красивой одежде, хотя некоторые думают, что из Малакки. «Это остров Гуам. Слышали про такой?» «Нет, к сожалению», — призналась Анита, — «но, похоже, прекрасное место». «Еще какое прекрасное! У нас чудесные животные, а растительность, мало сказать, роскошная». «Так я и думал», — воскликнул тут невысокий человечек, стучавший по клавиатуре. «Нет никакой Аркадии!» «Что вы сказали?» — растерялась Анита. «Нет никакой Аркадии в регистре», — с торжеством повторил Кверти. «Вот почему я и не слышал о ней. Есть Аркадия в Греции, но там, откуда прибыли вы, никакой Аркадии нет». «Но о каком регистре вы говорите, можно узнать?» «О регистре законно признанных воображаемых городов», — ответил он, словно речь шла о чем-то совершенно очевидном. «Вы хотите сказать, что существует список воображаемых городов?» — наивно поинтересовался Джейсон. «Ну а как же? Конечно, существует. А иначе как бы мы созвали ассамблею?» Анита попыталась убедить его. «Видите ли, мы приехали именно оттуда, уверяю вас. Мы переплыли реку, открыли дверь с помощью 20 правил, и...» Человечек, задумавшись, стал покусывать свой палец. Подождите, подождите. А разве еще кто-то есть в этой Аркадии? То есть я хочу сказать, что остались еще забытые воображаемые города, куда уже давно никто не приезжает. Так не из тех ли это ваша Аркадия? Там и в самом деле живет только один человек. Только один? Ну, сейчас, наверное, уже четыре. Но это меняет дело. 4 — это минимальное количество жителей для того, чтобы требовать записи в регистре. Нужно будет, конечно, проверить, послать кого-нибудь туда для контроля. Через какие двери вы вошли? Анита и Джейсон кивнули на Зефира, который все еще разговаривал с себе подобными в глубине зала. Нужно спросить у него. Человечек привстал на цыпочки, чтобы рассмотреть Зефира, а потом сказал: «Хорошо. Я займусь этим. Это непросто. Нужно сделать запрос, получить разрешение, провести инспекцию. Конечно, конечно. О-ля-ля! 4 жителей, говорите?» «Никак не обойтись без этой ужасной бюрократии», — посетовала женщина. «Не надоело вам возиться со всеми этими бумажками, Кверти?» «Конечно нет, мадам, это моя работа. А теперь, если позволите, мне нужно решить небольшую проблемку. Куда усадить этих молодых людей?» Джейсон хотел было заметить, что практически все места в этом зале свободны, но Анита опередила его своим вопросом. «Нет ли, случайно, в вашем регистре Килморской бухты?» Человек поднял голову и скривил губы. «Поясните, вы прибыли из Аркадии или из Килморской бухты?» «И оттуда, и оттуда», — ответил Джейсон. «Я из Килморской бухты, а она...» «А, так вы вместе прибыли!» «Совершенно верно!» — в один голос ответили ребята. «Мне кажется, это не совсем правильно!» — проворчал низкорослый бюрократ. «Да ладно, господин Кверти, будьте снисходительны!» — вмешалась женщина. Польщенный человечек позволил уговорить себя и снова обратился к огромной портативной клавиатуре. «Килморская бухта, как пишется?» «Как слышится латиницей?» «Сейчас проверим». И пока механические руки ритмично поднимались и опускались, выстукивая на валике нужные буквы, женщина опять стала жаловаться. «Без конца одно и то же. Всюду приходится заполнять какие-то бумаги и целые полотнища». «Можно узнать, а как вы прибыли сюда?» — спросила ее Анита, желая сменить тему разговора. «Ох, и не спрашивайте, милая девушка, не спрашивайте. Это было какое-то бесконечное путешествие. Знаете, мы на нашем острове редко куда-то ездим, даже когда нужно нанести визит нашему королю. Но добраться сюда так трудно оказалось, прорубить проход в густых зарослях, а потом спрыгнуть в этот сырой колодец. Поэтому мы не особенно любим участвовать в этих собраниях. Так долго приходится двигаться в полнейшей темноте. А для меня это истинное наказание. Я так люблю чистое, голубое небо. Килморская бухта!» — радостно воскликнул человек у огромной пишущей машинки. «Вот отлично, наконец-то нашел. Вот она, где графство Корнуолл, Объединенное Королевство Европа. О-ла-ла! Черт возьми, однако! Черт возьми, о-ла-ла! Но возможно ли такое? Тут какая-то ошибка». «Какая ошибка?» — удивился Джейсон. «Тут отмечено, что у вас все еще есть двери». Джейсон почувствовал, как мурашки побежали по коже. «Простите, не понял». Человечек перечитал строки, напечатанные на валике бесконечной бумаги. «Смотрите, смотрите, вот это последнее собрание, которое вы пропустили, 1456 год, собрание по поводу печати и наборных шрифтов, 1509 год, собрание по поводу изобретений часов». «Но мы тоже не были на собрании в 1509 году», — тихо заметила женщина, подмигнув ребятам. «Мы еще не были придуманы тогда». Человек продолжал недовольно. «Я вижу, вы практически ни разу не являлись на собрание». Джейсон растерялся было, но потом нашелся. «Но теперь-то мы и тут, не так ли, а? Что это за история с дверями?» Но Кверти вновь погрузился в свои бумаги и даже не слышал его вопроса. «О, тут есть пометка!» — Он несколько раз быстро нажал на клавишу с буквой «Х», зачеркивая пару строк и недовольно пожал плечами. «Как обычно, устаревшее личное дело. Ладно, поправлю потом, когда закончим. Ясно, что здесь какая-то ошибка. Какое имя я должен занести в регистр?» «Вообще-то», — заговорила Анита. «Джейсон Кавенант и Анита Блум», — коротко пояснил Джейсон. «Джейсон Кавенант», — повторил низкорослый бюрократ, нажимая на клавиши. «И Анита, о-ля-ля! Нет, не Ранита, Анита! Вот теперь правильно!» Тут Джейсон решил, что бесполезно ждать от него ответа, и обратился к женщине. «А вы можете что-нибудь рассказать мне об этих дверях?» «Смотря о каких дверях идет речь. Кверти, вы имели в виду двери, которые пропускают в другие миры? А какие же еще, господа?» «Вы знаете такие?» — допытывался Джейсон, все более горя желанием услышать ответ. «Ну, а кто же их не знает?» — воскликнула женщина. «Должно быть, это фантастические двери, но, к сожалению...» «К сожалению, у нас их никогда не было», — вздохнула женщина. «О-ля-ля!» — проговорил человечек, быстро отпечатав пару документов. «Какие, наверное, это были прекрасные времена для тех, кто путешествовал тогда», — с волнением проговорила женщина, прежде чем эта ассамблея проголосовала за их уничтожение. «Откровенно говоря, я продолжала бы создавать их, еще и потому, что, как я слышала, с тех пор, как их закрыли, нас становится все меньше». «Все меньше кого?» «Нас?» — ответила женщина и, заметив по лицам ребят, что они ничего не поняли, добавила. «Думаю, вы не знаете их истории, верно?» Женщина вздохнула. «На самом деле я тоже мало что знаю, но ходят слухи. И если верно, что в Килморской бухте еще есть двери, которые ведут в другие миры, берегите их, потому что на самом деле вряд ли где-нибудь еще есть такие же». Джейсон и Анита переглянулись. Им очень хотелось узнать еще какие-нибудь подробности этой истории. А женщина между тем продолжала. «С незапамятных времен спорят между собой обитатели воображаемых мест с тех пор, как они появились. С одной стороны, строители дверей, эти великолепные архитекторы, которые создали такие комфортабельные условия для путешествия и развили удивительную технологию. Она позволяла им строить порталы, с помощью которых можно переноситься даже в самые далекие воображаемые места. Нет, вы представляете, какое это чудо?» Джейсон натянуто улыбнулся. «А им возражали все остальные, вернее, большинство, те, которые считали, что такая легкость перемещения обречет на смерть все другие воображаемые места, опасались притока посторонних, если вы понимаете, что я имею в виду. И я согласна, что здесь необходим какой-то контроль, потому что самый замечательный в любом воображаемом месте — это его исключительность. Туда должны отправляться, как полагается, только допущенные по всем правилам люди, даже если эти правила необычны, как, например, в стране, где едят головы. Вы меня понимаете?» Джейсон и Анита машинально кивнули в ответ. «Короче, в конце концов, создателей дверей остановили и, по-моему, допустили ошибку. После того, как двери сняли ради защиты нашего спокойствия, вот, может быть, потому что я женщина, но...» Говоря так, женщина обратилась к Аните. «Должна признаться, что жить во всем этом спокойствии чудовищно скучно». «Подождите минутку. Вы говорите, что происходила борьба?» — проговорил Джейсон. «Ну, не совсем борьба, нет. Я сказал бы, что возникло сильное разногласие. Тут в ассамблее все разделились примерно на две группы. С одной стороны, строители и, если не ошибаюсь, еще несколько молодых людей из Эльдорадо или из земли Пунта. И, разумеется, эти итальянские коммерсанты, как они называются, венецианцы, — подсказала Анита. — Совершенно верно. Для них двери времени представляли огромное удобство для торговли. И как тут спорить? Женщина опять вздохнула. — Мне так хочется хоть раз в жизни попробовать настоящее итальянское мороженое. Я столько слышала о нем. Но оттуда, где я живу, поездка в Венецию — бесконечно долгое путешествие. «А кто же был против дверей?» — продолжал расспрашивать Джейсон, который чувствовал, что уже совсем близок ответ на вопрос, который они так долго искали. «О, главным образом эти спесивые жители Атлантиды. Поначалу они стояли на стороне защитников дверей, тех, кто хотел строить двери, а потом, когда утонули в океане, вдруг изменили свое мнение и уговорили других присоединиться к ним. Наступившее неловкое молчание нарушил звук отрываемой бумаги, которую Кверти вынул из своего устройства. «О-ля-ля, мои дорогие, вот вам повестка дня. Тут предусмотрено обновление административных обязанностей, дискуссия об угрозе новых технологий, рассмотрение заявления о принятии двух крохотных несуществующих государств в Центральной Азии. Но, судя по всему, не думаю, что у нас наберется необходимый кворум». Человечек осмотрел свое устройство и заключил. «Так что придется перенести заседание еще лет на 10». Джейсон снова посмотрел на странных людей, стоявших группками там и тут в зале, и спросил себя, из каких воображаемых мест они прибыли. У кого-то из них имелись, наверное, другие сведения о строителях дверей. Что делать? Молчать или порасспросить их, рискуя привлечь внимание к Килморской бухте и оставшимся в ней дверям? «Нужно поговорить и с другими», — шепнула Джейсону Анита, — «и немедленно». Ребята еще никогда не подходили так близко к разгадке тайны. Теперь они знали, что создатели дверей придумали какую-то хитроумную систему, благодаря которой жители воображаемых мест могли легко перемещаться из одного места в другое, и что система эта понравилась не всем. «Провожу вас на ваши места, молодые люди», — вдруг предложил Кверти и стал подниматься по ступенькам амфитеатра, то и дело останавливаясь, что-то проверяя, переходя из сектора в сектор и то спускаясь, то поднимаясь в поисках нужного ряда. Джейсону с Анитой ничего не оставалось, как следовать за ним, осматриваясь и ничего не понимая. Наконец Кверти остановился возле двух свободных мест примерно в правой половине амфитеатра. «Прошу, господа!» Торжественно произнес он, указывая на места, предназначенные двум представителям Килморской бухты. «Это ваши... о-ла-ла!» Он вынул из кармана огромный носовой платок и ловким движением протер сиденье, подняв тучу золотистой пыли. «Извините за неудобство, но мы в самом деле давно уже не видим никого из Килморской бухты!» Недовольно пробурчал он. «Не беспокойтесь», — ответил Джейсон. «Могу ли я спросить вас кое о чем?» «При условии, что я сделаю то же самое», — хитро ответил Кверти. «Согласен. Я хотел бы узнать, а нет ли тут кого-нибудь из Атлантиды?» Кверти рассмеялся. «Кого-нибудь из Атлантиды? Разве видите здесь хоть одного кита?» «А что, киты тоже из числа создателей дверей?» «Нет, разумеется», — раздраженно ответил Кверти. «А вы? Вы сами откуда прибыли сюда?» «Я здесь живу», — ответил человечек и с гордостью указал на отворот пиджака с изображением бычьей головы и занесенной над ней секирой. «Ну, конечно», — воскликнул Джейсон, хлопая себя по лбу, — «вы обитатели лабиринта. А это, надо ли пояснять, воображаемое место», — завершила его мысль Анита. Кверти торопливо сунул в карман платок, которым стер пыль с сидений. «Ну, это все, что я могу сделать для вас, господа». Он повернулся, собираясь уйти, но задержался и спросил, не оборачиваясь. «Работают еще?» «Как вы сказали?» «Не заставляйте меня повторять вопрос». Кверти посмотрел на него снизу вверх своими маленькими водянистыми и любопытными глазками. Джейсон выдержал взгляд и улыбнулся. «Работает еще, да. Но никому не говорите, хорошо?» Лицо Кверти словно вспыхнуло от радости. «Я так и знал! Я не сомневался!» Он быстро осмотрелся, словно опасаясь, что кто-то услышит его, и выпалил. «Я так или иначе голосовал за то, чтобы они остались!» И поспешил вниз по ступеням. Анита и Джейсон опустились на свои места, слегка очумелые от всего происходящего. Мальчик положил перед собой два черных камешка-талисмана, которые взял на берегу Черной реки, и пока в задумчивости смотрел на них, его воображение неслось без тормозов. Они находились в самом пульсирующем сердце системы воображаемых мест, которые они с друзьями начали исследовать благодаря дверям времени. До сих пор они путешествовали только в поисках первого ключа и в надежде узнать, кто же такой Улисс Мур. Но теперь У них появилась, наконец, возможность понять сам смысл существования дверей и всего этого невероятного параллельного мира. Постепенно Джейсону удалось трезво взглянуть на вещи, и он даже заметил некоторые менее впечатляющие аспекты этого места. Там и тут виднелись приметы некоторого упадка. Многие сиденья поломаны и покрыты таким толстым слоем пыли, как будто на них вообще никто никогда не садился. Местами разрушены целые секции амфитеатра, о них явно никто не заботился уже целое столетие. Несколько человек в этой огромной аудитории ассамблеи лишь усиливали ощущение ее пустоты и бесполезности, которая возникала здесь. «Нас, фантазеров, тут раз-два и обчелся», — пробормотал Джейсон. «Всего ничего». Между тем Анита напрасно пыталась поговорить с кем-нибудь с помощью записной книжки. После нескольких тщетных попыток закрыла ее и, зевнув, опустила голову на руки. «Я ужасно устала». Джейсон откинулся на спинку сиденья. «Но ведь мы не можем сидеть тут и ничего не делать». «И что же ты предлагаешь?» «Найдем Зефира и порасспросим его. А кроме того, раз уж мы тут, постараемся понять, как выбраться отсюда. Можем последовать за госпожой из Гуама. Можем позвонить моим родителям на другой конец света», — пошутила Анита. Джейсон хотел сделать слишком много, и все сразу. И пока он лихорадочно размышлял, с чего начать, Анита обнаружила в ящике под столешницей, который она случайно открыла, какой-то запечатанный конверт. «Эй, Джейсон, смотри-ка!» «Что?» Анита повертела конверт, и как только прочла, кому он адресован, у нее перехватило дыхание. «Письмо Улису Муру», — пролепетала она. «Письмо Улису Муру? Но как это возможно? Кто может знать?» Анита показала ему конверт. Джейсон только и смог проговорить. «Надо же! Невероятно!» Тут же выхватил конверт у Аниты и вскрыл его. «Что ты делаешь, Джейсон? Это же не тебе!» И пока девочка возмущалась, Джейсон вынул из конверта листок и прочитал. «Дорогой Улис, если читаешь эти строки, значит, все сложилось не так, как я надеялась». И ниже... Красивым, плавным, несомненно, женским почерком следовало «Пенелопа Мур». Имя — Кверти. Родился, дата неизвестна, в лабиринте. Адрес — живет в лабиринте. Особые приметы — секретарь парламента воображаемых мест. Возит с собой сложный механизм, с помощью которого регистрирует и каталогизирует каждое событие, достойное упоминания.